Глава 41. Инфракамера заметила едва заметные сполохи, когда в замках провернулись языки из легированной стали. «Кажется, здесь», – подумал Джек, прикидывая место для атаки. И вдруг один за другим в ворота ударили два снаряда из 45-ки Шойбле. «Ты как тут оказался?» – в сердцах воскликнул Джек. «Я пришел помочь». «Пока ты мешаешь, Петер, прекрати стрелять». «Понял, прекращаю». Джек перевел дух, представляя, как много людей сейчас следит за ним. Сколько у них у всех времени? Четверть часа или 10 секунд? «Об этом мы скоро узнаем», – подумал Джек, и первая граната врезалась в ворота туда, где, как он полагал, находился главный замок. Раздался взрыв, и узор из мгновенных деформаций металла разбежался по конструкции ворот, а тонкая матрица камеры приняла это к сведению. Теперь Джек увидел механизм замка и понял, что промахнулся всего на полметра. И снова выстрел. Граната выбила главный запор, и левая створка ворот подалась вперед, что сразу заметили пехотинцы. Джек услышал их торжествующий рев. А потом они понеслись вперед и затеяли перестрелку внутри просторного ангара. Джек повел Таргар следом и, едва выбрался в ангар, увидел висящий над полом сфероид. Не такой огромный, как в прошлый раз, но достаточно большой, чтобы поразить любого, кто это видел. «Стойте, стойте!» – прокричал на открытой волне Крафт, и Джек заметил, как старшина побежал вокруг сфероида, не давая орлезонцам добить захваченных носорогов. «Нет, нет, не этот!» – бормотал Крафт себе под нос, и микрофон исправно передавал это в эфир. «Ага, стоп! Это он, Капитенмер!» Джек увидел, как Крафт разорвал на груди пленника застежки бронежилета, а потом с величайшей осторожностью вытащил из его нагрудного кармана пластинку размером с записную книжку. После этого судьба пленников его больше не интересовала, и орлезонцы с ними покончили. «Внимание! Команда! Мы уходим!» – прозвучал в эфире голос капитана Лефлера. «Собираем раненых, убитых и уходим. Мы свою работу сделали». Пехотинцы стали выбегать из ангара, и Джек начал подавать Таргар назад, продолжая любоваться значительной красотой 20-метрового сфероида. «Интересно, как он отсюда выбирается?» – подумал Джек. Все стены, потолок и полы в ангаре были бетонными, а ворота вчетверо меньше, чем сам сфероид. С другой стороны, сфероиды обнаруживали лишь тогда, когда они поднимались из земли, а значит, эта громадина могла путешествовать в земляной толще. Или нет? Чепуха какая-то. За воротами Джека ждали машины Шойбле и Хирша. «Да что, красиво там?» – спросил Хирш. «Не то слово. Эта громадина висит над землей, представляешь? Как это возможно?» «Это враждебная красота, комрад. Давай-ка сваливать отсюда», – высказался Шойбле. Оба Грея синхронно развернулись и, освещая дорогу мощными прожекторами, зарысили прочь от ангара. И Джек тоже не стал задерживаться. Они ни разу не сбились в пути и скоро стали взбираться по рыхлому грунту недавно прорубленной штольни. Однако то, что они увидели снаружи, поразило их. Со всех сторон в неглубокую седловину слетались геликоптеры. Большие, малые, транспортирные и специальные. Какие-то были уже на земле и в облаке пыли высаживали десант. Другие нарезали круги, выбирая подходящую площадку. «А что тут происходит, комрады?» – спросил Шойбле. «Похоже, Лефлер пригласил друзей на вечеринку», – предположил Хирш. И действительно, метрах в 30 справа, прикрываясь от поднятой винтокрылыми машинами пыльной бури, к Капитан Лефлер что-то втолковывал четверым военным с большими звездами на погонах. Они кивали, переспрашивали и тоже закрывались от пыльного шквала, когда он становился совсем непереносимым. Джек включил подачу и повел торгар среди всего этого представления. Геликоптеры садились и взлетали. Народу становилось все больше. Солдаты сновали целыми отделениями, и какие-то гражданские с озабоченными лицами подгоняли техников, кативших платформы с аппаратурой. И все они направлялись в сторону проделанного бомбой прохода. Неожиданно Джек заметил Крафта, который разговаривал с двумя субъектами, смахивающими на экспертов. При этом он держал на ладони трофей, который забрал у пленника, и что-то громко объяснял незнакомцам. В другой ситуации Джек ничего бы не услышал. Шум его гидравлики сразу бы всех распугал. Однако сейчас кругом стоял такой грохот, что приближение Таргара никто не заметил. Джек остановил машину в 3 метрах от собеседников, приоткрыл дверцу и стал слушать. «Это не сама бомба!» – кричал Крафт и смешно жестикулировал второй рукой. «Мы понимаем, да!» – отвечали двое очкариков, едва не касаясь носом странного артефакта на руке старшины. «Но вот что это такое? Координатор или подтвердитель?» «Это ретранслятор сигнала на самоуничтожение сфероида, понимаете?» «О да, мы понимаем!» «К сожалению, принцип действия его мне неизвестен. Это не радиоустройство, понимаете?» «О да!» «Его нужно постараться экранировать, иначе сфероид взорвется, понимаете?» «О да, понимаем!» Кивали эксперты. «Но разрушать его тоже нельзя. Тогда сфероид обязательно взорвется». «Да-да, взорвется. Мы это понимаем». «Единственное, что я могу сказать наверняка, большое расстояние, только оно сделает это устройство безопасным». «А как далеко нужно увести его?» – спросил эксперт, очки которого были потолще. 200 километров – это минимум». «Хорошо, хорошо, мы готовы сделать это!» Кивнул эксперт и открыл металлическую коробочку с мягкой обивкой, в которую Крафт переложил артефакт. Эксперт захлопнул коробочку, и они с коллегой помчались к ожидавшему на склоне Фрею. «На таком транспорте они все сделают как надо», подумал Джек, наблюдая стремительный взлет Фрея. «Это опять ты!» Воскликнул Крафт, хватая Джека за край комбинезона. Наблюдая взлет геликоптера, капрал и не заметил, как старшина подскочил к нему. «Опять я, сэр. А вы кого ждали?» «Ты что же, все слышал?» «А не надо было так орать». Неожиданно Крафт улыбнулся, потом поскреб пятерней свою физиономию и спросил. «А что тебя больше всего интересует?» «Правду сказать?» «Да как хочешь», – пожал плечами Крафт. «Хочу узнать, как вам удалось голой рукой пробить носорога в бронике». «Ах!» – только и смог произнести Крафт и, отмахнувшись, пошел прочь. «Вот ты поговорили», – пробурчал Джек, захлопывая дверцу. «Группа, немедленно на погрузку. Наш середняк прибыл», – объявил Лефлер по радио. «Уже вижу», – сказал Джек, замечая очередную пыльную бурю.